Глава 38. Была уже ночь, когда собрание закончилось. Расходились долго, небольшими группами, чтобы не привлекать лишнего внимания. Хотя в этом сейчас не было необходимости. На улицах было пустынно и безлюдно. Город словно вымирал с заходом солнца. Барон решил отвезти Екатерину в поместье и остаться там на ночь. Автомобиль стоял на соседней улице, и Генрих попросил Егора подогнать его к зданию банка, но потом предложил Екатерине немного пройтись навстречу. Ночь была тихая и звездная, идти недалеко. Им не помешает слегка развеяться после мрачно закончившегося собрания. Она согласилась. «Что вы думаете о происходящих убийствах?» — встревоженно поинтересовалась Екатерина у своего наставника. «Не знаю. Как сказал магистр, мы с таким еще не сталкивались. Все непонятно, и это плохо. Завтра с утра нам надо будет посмотреть старые книги и рукописи. Начнем искать хоть какие-то сведения о подобных особях». «Мне до сих пор непонятно, почему на меня напала та ведьма. Я же ее не видела, значит, не могла привлечь ее внимание». «Я предполагал, что ведьма, напавшая на вас, могла быть послана Полиной. Но вообще-то это на нее не похоже. Она скорее может нанять убийцу, но ведьму вряд ли. Графиня слишком высокомерна, а знахарок и ворожей считает темными и грязными простолюдинками. К таким она не стала бы обращаться. Хотя, кто ее знает?» «Вы сегодня очень озабочены», — заметила девушка. «У меня опять нехорошие предчувствия. Давайте сменим тему разговора. Не хочется в такую дивную ночь думать и говорить о жестоких преступлениях. Мы уделили им достаточно внимания на собрании. Сегодня вы в очередной раз порадовали меня. Приятно, что магистр похвалил вас за первую охоту. Я горжусь вами». «Не перехвалите». Однако Екатерина не могла скрыть, что ей приятна высокая оценка и магистра, и наставника. «В этом ваша заслуга. Вы много времени уделяете моему обучению, и я вам очень признательна. И вам, и Егору». «Так и будем говорить друг другу комплименты всю дорогу до поместья?» — иронично спросил барон и взял ее под руку. «Зато это не так мрачно», — улыбнулась в ответ девушка. «Согласен». Фон Берг и Екатерина вышли к темному бульвару, где едва разгоняли мрак газовые фонари, и не спеша продолжили путь, тихо беседуя. Из-за угла показался автомобиль барона. Его фары светились в ночи, как две желтые луны. Что-то бледное метнулось в слабом сиянии фонарей, и фон Берг с силой отшвырнул Екатерину к дереву. Она больно ударилась спиной о ствол, замерла от неожиданности и словно окаменела. Все остальное она видела будто со стороны. Ей казалось, что события происходили медленно, но неотвратимо. Мимо пронеслась ведьма. Она целилась в девушку, но фон Берг успел оттолкнуть ее. Ведьма резко развернулась и стремительно бросилась на Генриха. «Полина, что же ты наделала?» — услышала его изумленный возглас Екатерина. Он даже не пытался достать нож. Просто стоял и смотрел на свою бывшую любовницу. В его взгляде читалось неподдельное сожаление и боль. Графиня стала еще прекраснее. Это было заметно даже в тусклом мертвенном свете газового фонаря. «Я вырву твое холодное сердце!» — взвизгнула Полина и силой ударила фон Берга в грудь когтистой рукой. «Твою ж мать!» Екатерина не узнала изменившийся голос Егора. Он глубоко вонзил нож в бедро Полины и распорол его. Черная кровь фонтаном хлынула во все стороны. Рука ведьмы соскользнула с ее жертвы. Тварь пронзительно взвыла, взметнулась в темное небо и исчезла в ночном сумраке. Екатерина видела, как на груди барона расползается кровавое пятно. Он, как подкошенный, упал на блестящую брусчатку мостовой, прижимая руку к груди. «Чего стоишь?» — со злостью хрипло закричал Егор девушке. «Помоги остановить кровь!» От его грубого окрика она очнулась, и мысли замелькали в ее голове с бешеной скоростью. Екатерина зубами и руками судорожно разорвала нижнюю юбку. Егор встал на колени рядом с фон Бергом и влил ему в рот что-то из фляжки. Остатки зелья он выплеснул на рану Генриха. Девушка прижала к груди барона скомканный батист, и он мгновенно стал красным. Фон Берг с трудом добрался до автомобиля с помощью Егора и Екатерины. У девушки подкашивались ноги, она и не предполагала, что так нелегко вести раненого. Он тяжело опирался на нее и почти терял сознание. Однако барон собрал последние силы и приказал голосом, нетерпящим возражений: «Едем на мою квартиру», и уже почти беззвучно прошептал: «Это Полина, она связывает все убийства. Директор театра, полковник, молочница, Эстер и Эллен, она рассказывала, злилась». Егор кивнул: «Молчите, я понял». До квартиры фон Берга доехали быстро, благо она располагалась рядом, да и Егор гнал как сумасшедший. Екатерина продолжала крепко прижимать ткань, которая на глазах пропитывалась кровью. Девушка чувствовала, как теплеет ее ладонь. Она пыталась передать свою силу Генриху, но ему становилось все хуже и хуже. Барон навалился на плечо Екатерины. Капли холодного пота выступили у него на лбу. Он дышал тяжело и с усилием. Девушку накрыла паника. Она растерялась и не знала, как помочь своему наставнику. Наконец кровь остановилась. То ли помогло зелье Егора, то ли Екатерине удалось применить свою силу нужным образом. Она проклинала себя, что не успела освоить этот навык. Как бы он мог помочь теперь? Бессилие и беспомощность усиливали ее отчаяние. Привратник не удивился, увидев господина фон Берга в таком ужасном виде. Очевидно, решил, что тот ранен на очередной дуэли. Спутники барона выглядели не намного лучше, оба перепачканы в его крови. Привратник был обучен не задавать лишних вопросов. Он помог довести фон Берга до квартиры и положить на кровать. «Звони врачу, телефон в кабинете», — Егор кивнул Екатерине на дверь. «Живее, ну же!» Она бросилась к телефонному аппарату. Врач братства, господин Никитин, приехал очень быстро и долго оставался у фон Берга. Екатерина нетерпеливо ждала в гостиной и мерила комнату нервными шагами. Наконец, врач и Егор вышли из спальни. Оба молчали. «Ну что?» — она смотрела на них с ужасом и с надеждой. «Я сделал все, что мог». Врач с безразличием перехватил ее тревожный взгляд и холодно блеснул стеклами пенсне. «Положение очень серьезное, рана глубокая, шансов мало». «Сделайте же что-нибудь!» «Вы не слышали? Я уже сказал, сделал все, что мог. Приду завтра». Он был циничен и равнодушен. «Нет, вы никуда не уйдете, вы останетесь здесь!» Она обеими руками со злостью схватила врача за лацканы пиджака. Тот брезгливо и недовольно отцепил ее руки. «Зачем?» «Помогите ему, прошу вас, умоляю!» «Прекратите истерику, этим вы никому не поможете. Пройдет кризис, будет видно. До завтра». Врач холодно поклонился, взял свой кожаный саквояж и вышел с сердитым видом. «Что же делать?» — беспомощно обратилась девушка к Егору срывающимся голосом. «Ждать, только ждать. Это очень хороший врач. Генрих Александрович хотел вас видеть. Зайдите к нему». Егор был мрачен. Он распахнул перед ней дверь и пропустил девушку в полутемную спальню. На столе тускло горел ночник, резко пахло лекарствами и спиртом. Она стремительно вошла и остановилась у широкой кровати. Смертельная бледность покрывала лицо Генриха. Он лежал на высоких подушках, тяжело и прерывисто дышал. Девушка присела на край кровати и взяла фон Берга за руку. Она была холодная и безжизненная. Барон открыл глаза и попытался улыбнуться. «Катрин, сегодня все сложилось для меня неудачно. Я прошу у вас прощения за все, чем мог невольно обидеть или оскорбить вас. Поверьте, я всегда относился к вам с глубоким почтением и уважением». Он с трудом перевел дыхание. «Вы меня ничем не оскорбляли и не обижали». Она старалась говорить спокойно, но ее голос дрожал. «А моя афера с помолвкой? Глупо все получилось с вашей беременностью. Простите, если можете». «Я давно уже простила вашу выходку». Она была готова заплакать и держалась из последних сил. «Я тоже была виновата. Вы же меня силой не принуждали». «Благодарю. Для меня это очень важно. Не расстраивайтесь. У вас все будет хорошо». «Не будет!» — девушка наклонилась к Генриху и поцеловала его в холодные губы. У него не было сил ответить на поцелуй, и он только слабо улыбнулся. «Поцелуй воскрешает только в сказках, к сожалению. Но все равно спасибо, что попытались. Мне было очень приятно. Вы так уже однажды целовали меня. Правда, это было во сне. А теперь идите. Мне еще надо кое-что сказать Егору. Выше голову и не грустите». Он бессильно закрыл глаза. Екатерина медленно вышла из комнаты. На душе у нее стало пусто и холодно. «Егор, он тебя зовет». У девушки комок стоял в горле. Она забралась на диван с ногами, обхватила руками колени и замерла. Егор был у барона совсем недолго. Он подошел к Екатерине и протянул ей нож. «Велел передать вам». Девушка вынула нож из кожаных ножен. На лезвии она увидела гравировку герба фон Бергов. Три горные вершины, и над ними цветок эдельвейса. Она положила лезвие на свою раскрытую ладонь, и лезвие покрылось росой. Екатерина вспомнила, как барон спас ее в лесу от рыжей ведьмы, и ей стало совсем плохо. Слез не было, и от этого становилось еще больнее и тяжелее. «Вам надо поспать», — мягко сказал ей Егор. «Врач оставил настойку, она поможет вам заснуть». «Нет», — Екатерина решительно встала. «Я останусь с ним». Она вернулась в спальню, забралась на кровать и села рядом с бароном. Он был в забытье и не видел ее. Девушка положила обе ладони на рану и с отчаянием подумала, что готова отдать все, лишь бы он поправился. Ее ладони начали теплеть. Это была последняя надежда. Екатерина не знала, как долго она сидела рядом с фон Бергом. Может быть, час, может быть, три, а может и дольше. Ее руки затекли и начали болеть. Наконец она почувствовала, что тепло ушло из ладоней, и она больше не может вернуть его. Силы тоже оставили девушку. Она беспомощно прислонилась к изголовью кровати и забылась сном против своей воли.